Глава 8. После событий на подписании соглашения императорские службы превратились в настоящий муравейник. Казалось, даже воздух в коридорах судебного бюро пропитался нервозностью и напряжением. Я уже потерял счет дням, проведенным за бесконечной бумажной работой. Стопки документов на моем столе росли с пугающей скоростью, словно грибы после дождя. Но привлекли всех внештатных сотрудников, так что жаловаться не приходилось. Ярослав Левинский, сидевший за соседним столом, выглядел не лучше меня. Его обычно лихо закрученные усы поникли, а в глазах читалась усталость пополам с раздражением. Это точно была работа не для него. «Эй, Максим!» — окликнул он меня, отрываясь от очередного отчета. «Ты не находишь, что все это немного... чересчур?» «Ты о чем, друг мой?» Я оторвался от бумаг и потянулся, чувствуя, как хрустят суставы. «О том, что мы превратились в канцелярских крыс, или о том, что половина аристократов империи вдруг решила устроить публичное покаяние?» «И о том, и о другом», — Ярослав хмыкнул, откидываясь на спинку стула. «Честное слово, такое ощущение, что все вокруг сошли с ума. Вчера один граф прибежал с чистосердечным признанием в том, что 10 лет назад подкупил судью ради выигрыша в деле о наследстве. И это при том, что дело давно закрыто, а судья тот уже 2 года как отошел в мир иной. Его даже не привлечешь к делу. А теперь необходимо прошерстить все остальные его решения на предмет таких же двояких решений». «О, это еще цветочки», — усмехнулся я. «Ты слышал о графе Штольце? Тот решил, что лучше сдать всю свою сеть контрабандистов, чем рисковать быть пойманным во время проверок. А ведь его никто даже не подозревал. Впрочем, наказание он себе определенно скостил». «Да уж, его императорское величество знает, как навести шороху». Левинский покачал головой. Его усы при этом печально качнулись. «Никогда еще не видел столько аристократов, готовых продать родную мать, лишь бы спасти свою шкуру». «Что поделать, друг мой?» — я пожал плечами, возвращаясь к документам. «Страх — великий мотиватор. Особенно, когда речь идет о возможности лишиться всего, что нажито непосильным трудом и несчастными махинациями». Мы еще какое-то время обменивались подобными репликами, но работа не ждала. Я снова погрузился в море бумаг, чувствуя, как от напряжения начинает ныть шея. Ключ, который передал мне Дорохов, сжег карман, словно раскаленный уголек. Я уже выяснил, что он открывает ячейку в одном из самых защищенных государственных банков империи. Но добраться туда в ближайшее время не представлялось возможным. Да и сама процедура получения доступа к такой ячейке требовала кучи разрешений и подписей. Похоже, Дорохов решил подкинуть мне не просто загадку, а целый ребус с подвохом, до которого еще черт сломит ногу, прежде чем доберется. Дни летели один за другим, сливаясь в бесконечную череду отчетов, допросов и проверок. Весна уже вовсю хозяйничала в Санкт-Петербурге, наполняя воздух ароматами пробуждающейся природы, но мы, запертые в стенах бюро, могли лишь мечтать о прогулках по цветущим садам. И вот, когда казалось, что этому безумию не будет конца, пришло неожиданное известие. Наследный принц Петр Алексеевич решил устроить благотворительный вечер с аукционом. Приглашение получил и род Темниковых. Отец, погрязший в делах Министерства финансов, наотрез отказался идти. Вместо этого он предложил мне и Александру представлять семью на этом мероприятии. Ну, как предложил. Выбора особо не было. Кто-то от рода обязан там быть, иначе это могло расцениваться как оскорбление принца. «Это отличная возможность для вас», — сказал он, вручая мне увесистый конверт. «Здесь деньги на покупку чего-нибудь на аукционе. Помните, дело не в вещах, а в том, чтобы род Темниковых был замечен среди благотворителей». Я кивнул, понимая всю важность этого момента. Репутация в высшем свете порой стоила дороже любых материальных ценностей. В день мероприятия мы с Александром заехали в мое ателье, чтобы привести себя в порядок перед выходом. Я как раз поправлял галстук брату, который он так и не научился завязывать, когда заметил его недовольное выражение лица. «Ну что такое?» — спросил я, отступая на шаг, чтобы оценить результат. «Ты выглядишь так, словно тебя заставляют проглотить лимон». «Обязательно ли все это?» — проворчал Александр, поморщившись и дергая воротник. «Я чувствую себя как в смирительной рубашке». Я уже открыл рот, чтобы ответить, но меня опередил звонкий голос Милы, неожиданно появившийся в дверях. «О, вы бы видели его обычные дни, Максим Николаевич. Когда нет деловых встреч, он на работе в повседневной одежде и в тапочках. Кажется, ваш брат и наш дорогой управляющий — единственный человек в столице, которому не нравится носить костюмы кодекса элегантности». Я удивленно уставился на брата, который внезапно стал похож на нашкодившего кота. «Серьезно? Тапочки?» Я не смог сдержать усмешки. «Ты же теперь важная шишка, а не какой-нибудь домашний бухгалтер». Александр только пожал плечами, но по его лицу было видно, что он смущен. «Мила», — обратился я к девушке, — «будь добра, придумай для нашего модника что-нибудь удобное, но деловое. Нельзя же допустить, чтобы управляющий элитным ателье расхаживал по нему в тапочках». «Конечно, Максим Николаевич», — Мила просияла, явно обрадованная новым заданием. «У меня уже есть пара идей. Обещаю, Александр Николаевич будет выглядеть как настоящий аристократ, не чувствуя неудобств». Мы с братом переглянулись. Он выглядел немного испуганным, а я едва сдерживал смех. «Ну что ж», — сказал я, похлопав Александра по плечу. «Похоже, тебя ждет модная революция, братец. А пока потерпи. Нам пора на вечер. Кстати, Мила, как ты?» «Да все в порядке. Обжилась на новом месте. Никогда не думала, что мне не придется делить жилье с другими служанками или что у меня будут деньги, которые я просто не понимаю пока, куда тратить». Мила краснела, но говорила уверенно. Намного увереннее, чем когда была служанкой. Хотя за все эти годы, проведенные рядом со мной, думаю, мне удалось отучить ее быть слишком уж раболепной. «О, если есть свободные деньги, всегда можно вложить их во что-то прибыльное. Инвестиции — это всегда залог успеха. Так ты приумножишь свой капитал, к тому же...» Увидев наши взгляды, Александр осекся. «Что? Это же база экономики, не нужно так на меня смотреть». «Может, устроить ему свидание?» — посмотрела на меня Мила, стараясь сохранять серьезное выражение лица. «Да, определенно. Выбери хорошее место, я позабочусь, чтобы он познакомился с кем-нибудь на аукционе», — усмехнулся я, поддерживая коварный план девушки. Александр перевел взгляд с меня на Милу, потом обратно ко мне. С каждым мгновением он становился все более жалобным. «Может, не надо?» «Надо, Федя, надо», — сказал я и направился к выходу. «Но я Александр!» — крикнул мой брат, быстрым шагом направляясь за мной. Все никак не привыкну, что порой мой юмор малость опережает это время. Мы прибыли в роскошную резиденцию, где проходил благотворительный аукцион, когда солнце уже клонилось к закату. Весенний воздух был наполнен ароматами распускающихся почек и свежей зелени. Я глубоко вздохнул, наслаждаясь этим запахом пробуждения природы. Намного лучше запахов, что царили в бюро. Резиденция поражала своим великолепием. Огромное здание в стиле неоклассицизма возвышалось среди ухоженных садов, словно корабль среди постепенно зеленеющего моря. Мраморные колонны поддерживали массивный портик, украшенный изящной резьбой. Широкая лестница, ведущая к главному входу, была устлана красной ковровой дорожкой. Внутри резиденции оказалось еще более впечатляющей. Огромный зал, где проходил аукцион, был освещен сотнями свечей, горящих в хрустальных люстрах. Стены, обитые шелком цвета слоновой кости, украшали картины известных мастеров. Я заметил, что многие из присутствующих дам и господ были одеты в наряды, созданные в моем ателье. «Смотри-ка, Александр», — шепнул я брату, кивая в сторону группы аристократов. «Видишь, сколько наших клиентов? Вот что значит найти правильный подход к людям и предложить им то, чего они действительно желают». Александр окинул взглядом зал, и я заметил, как в его глазах зажегся огонек гордости. На самом деле мой брат изменился за это время. Он стал увереннее, держался с достоинством, присущим успешному бизнесмену. Даже выглядеть стал как-то старше, солиднее, что ли. «Да, ты прав», — кивнул он. «Но знаешь, что самое удивительное? Мы не только удовлетворяем их желания, мы их формируем. Теперь каждая уважающая себя дама считает своим долгом иметь наряд из кодекса элегантности. И не только тот, что выставляют на показ». Я не смог сдержать довольной улыбки. Александр явно набирался опыта в тонком искусстве манипуляции рынком. Аукцион начался с речи наследного принца. Петр Алексеевич, одетый в парадный костюм, выглядел внушительно и величественно. «Дамы и господа», — начал он, обводя зал взглядом, «сегодня мы собрались здесь не только ради искусства, но и ради благого дела. Каждый рубль, вырученный на этом аукционе, пойдет на помощь нуждающимся. Давайте же покажем, что аристократия Российской империи не только богата, но и щедра». Зал разразился аплодисментами. Я заметил, как Александр поморщился, явно представляя, сколько денег сейчас придется потратить. Торги начались, я с интересом наблюдал за этим зрелищем. Картины, скульптуры, редкие книги — все это уходило за баснословные суммы. Александр стоял рядом, и я видел, как он нервно теребит край своего пиджака. Каждый раз, когда называлась очередная цена, он вздрагивал, словно его било током. «Не переживай так», — шепнул я ему. «Помни, это инвестиция в нашу репутацию». «Легко тебе говорить», — проворчал он. «Ты не представляешь, как развиться можно было бы на эти деньги. Понимаешь, чем их больше, тем проще их удвоить, потом утроить, а потом...» «Да-да, я понимаю. Я тебе скажу сейчас одну очень дикую вещь. Главное, не падай в обморок, ладно? Но запомни, это очень важно». Александр посмотрел на меня с интересом и предвкушением. «Да уж, как же необычно, что от ненависти мы пришли туда, где этот парень действительно доверяет мне, считает своим старшим братом и не чурается набраться мудрости от меня. Деньги зарабатываются для того, чтобы их тратить», — улыбнулся я. «Знаешь, если бы это было религией, тебя бы сожгли на костре за такое святотатство», — буркнул Александр, отчего я искренне засмеялся. «Да, от того, что парень не шутил, это было еще более смешным». «Ну хорошо, давай подойдем к этому с другой стороны. Что если мы купим что-нибудь для ателье? Что-то, что понравится нашим клиенткам и сделает кодекс элегантности еще более привлекательным местом?» «Да, ладно, хорошо. Это уже больше похоже на деловой подход». Хоть брат и соглашался, все равно было видно, как он борется сам с собой. «Что ты предлагаешь?» Я кинул взглядом выставленные на аукцион предметы и вдруг заметил нечто, что могло идеально подойти для нашей цели. По крайней мере, для начала точно сойдет. «Смотри», — указал я на изящный туалетный столик. Ценителем я никогда не был, но почему-то, глядя на него, в голову приходит какое-нибудь страшное слово вроде «рококо». «Представь, как он будет смотреться в примерочной. Дамы будут в восторге». «А ведь ты прав», — задумчиво почесал подбородок Александр. «Это не просто красивая вещь, это элемент престижа. Клиентки будут чувствовать, что пришли в богатое место, а не абы куда». Когда лот был выставлен на торги, мы с Александром переглянулись и кивнули друг другу. Началась настоящая битва. Цена росла с каждой минутой, но мы не сдавались. В конце концов, столик достался нам, и я увидел, как Александр с облегчением выдохнул. «Надеюсь, оно того стоит», — пробормотал он. «Не выдыхай так рано. Отец выделил крупную сумму, мы не потратили и трети». «Я не вынесу этого», — возмущенно посмотрел на меня брат. «Крепись, будь сильным мужчиной». Меня вся эта ситуация забавляла, хотя, признаться, я немного отрывался, поскольку мозги мои совсем запарились от интенсивной работы в бюро. Аукцион продолжался, и я чувствовал, как азарт постепенно овладевает мной. «Может, хватит?» — прошептал он, когда я поднял руку, чтобы сделать очередную ставку. «Ни в коем случае!» — ответил я с улыбкой. «Мы только начали!» Следующим лотом оказался изысканный набор для письма, включающий в себя перьевую ручку золотым пером, чернильницу из хрусталя и пресс-папье из малахита. Я сразу представил, как эффектно это будет смотреться на столе в кабинете Александра. Брат издал звук, похожий на сдавленный стон, когда я сделал очередную ставку. «Не переживай так», — похлопал я его по плечу. «Подумай об этом как о вложении в будущее. Представляешь, как впечатлятся клиенты, когда увидят, что мы подписываем контракты таким роскошным пером?» Парень только закатил глаза, но спорить не стал. К этому моменту он, кажется, смирился с неизбежным. Впрочем, если выделенные деньги можно было бы забрать себе, то вряд ли моей силы убеждения хватило бы, чтобы удержать брата от подобной манипуляции. Следующим приобретением стала небольшая, но изящная статуэтка из слоновой кости, изображающая танцующую балерину. Ее грациозные линии и тонкая работа не могли не привлечь внимания. «Это будет отличным украшением для витрины в ателье», — сказал я Александру. «Представь, как она будет смотреться рядом с нашими лучшими нарядами. Тем более у нас теперь есть салон на центральной улице». «Да-да, конечно», — пробормотал брат, но в его глазах я заметил проблеск интереса. Похоже, идея ему понравилась. Но настоящим сюрпризом стала серия небольших картин китайского художника, выставленная в конце аукциона. 5 полотен, написанные в традиционном восточном стиле, изображали сцены из жизни императорского двора Поднебесной. Тонкие линии, изысканные цвета и необычная композиция сразу привлекли мое внимание. «Это интересно», — протянул Александр, разглядывая картины. «Но не слишком ли экзотично для нашей публики?» «Я возьму это для себя. Мне нравится», — сказал я, многозначительно кивнув. «Кроме того, эти картины напомнили мне о моем первом серьезном деле в столице. Точнее, даже не в столице, а на пути к ней. Расследование контрабанды. Это было словно напоминанием о том, с чего начался мой путь здесь, в Санкт-Петербурге. Они послужат неплохим напоминанием о том, с чего я все начал. У меня есть одно незаконченное дело, связанное с Востоком. Эти картины будут отлично смотреться в моем кабинете и, возможно, вдохновят меня на завершение расследования». Александр вопросительно поднял бровь, но я лишь загадочно улыбнулся. Не стоило посвящать его во все детали моей работы в бюро. Когда аукцион наконец завершился, Александр буквально рухнул в ближайшее кресло, держась за сердце. «Боже мой!» — простонал он. «Я не тратил столько не то что за один раз, за всю свою жизнь!» «Добро пожаловать!» — усмехнулся я. «Не забывай, что этим шагом мы не только подтверждаем репутацию рода, но и делаем хорошие вещи, ведь деньги на благотворительность». Парень кивнул, но его лицо все еще отражало крайнюю степень недовольства. Следом за аукционом начался банкет, и зал наполнился звоном бокалов и гулом голосов. Официанты сновали между гостями, разнося подносы с изысканными закусками. Я как раз собирался попробовать какой-то замысловатый канапе, когда услышал знакомый голос. «Максим Николаевич, какая приятная встреча!» Обернувшись, я увидел Наталью Александровну Лисовецкую. Она выглядела просто сногсшибательно в платье цвета морской волны, которое идеально подчеркивало ее фигуру. «Наталья Александровна, я галантно поцеловал ей руку. Вы сегодня просто ослепительны. А еще у вас просто завидная способность находить меня в тот момент, когда я хочу поесть». «Благодарю вас», — слегка покраснела девушка. «Не думала, что вас плохо кормят в вашем поместье». «Неплохо, сарказм я оценил. Хотя Наталья, кажется, бросила это не в качестве шутки, а просто ответила на мою вольность». «Я как раз хотела поговорить с вами о вашем сборнике стихов», — продолжила она. «Вы не поверите, но он просто нарасхват. Первый тираж разошелся за считанные дни. Мы уже готовим второй». «Это замечательная новость», — ответил я. «Надеюсь, читатели находят в этих стихах то, что ищут». «О, не сомневайтесь», — воскликнула Наталья. «Кстати, вам стоит зайти в издательство за гонораром. Уверена, сумма вас приятно удивит». Я уже открыл рот, чтобы ответить, но тут почувствовал легкое прикосновение к своему локтю. Обернувшись, я увидел Варвару Марковну Чернову, дочь главы рода артефакторов. Ее глаза смотрели на меня с интересом, а на губах играла загадочная улыбка. Девушка выглядела не менее безупречно, чем Наталья. Черное облегающее платье, подчеркивающее ее весьма достойные бедра, на которых я невольно задержался взглядом, что не ускользнуло от довольно улыбнувшейся аристократки. «Максим Николаевич», — произнесла она своим бархатным голосом, — «как я рада вас видеть. Надеюсь, вы не забыли о нашем разговоре касательно особых модификаций вашего пошива». Она многозначительно посмотрела на Наталью, и я почувствовал, как воздух между двумя женщинами словно наэлектризовался. «Ох, прошу прощения за мою невежливость», — спохватился я. «Позвольте представить вас друг другу. Наталья Александровна Лисовецкая, дочь известного издательства, Варвара Марковна Чернова, наследница рода артефакторов». Женщины обменялись холодными улыбками и легкими кивками. Я почти физически ощущал напряжение между ними. «Очень приятно», — произнесла Наталья, но ее тон говорил об обратном. «Максим Николаевич, вы не рассказывали, что интересуетесь артефакторикой?» «О, это совсем недавнее увлечение», — вмешалась Варвара, не давая мне ответить. «Мы с Максимом Николаевичем обсуждали весьма интересные идеи по слиянию магии и моды, не так ли? Боюсь, столь подкованного в этом вопросе человека я не встречала очень давно». Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но Наталья Александровна опередила меня. «Ну что вы, Варвара Марковна, если вы думаете, что знаете Максима Николаевича, то вы просто не читали его стихов. Такая глубина мысли, такое понимание человеческой души. Его сборник стал настоящим откровением для читателей». «Действительно?» — подхватила Варвара с сарказмом. «Но вы не представляете, какие у него идеи в области магических модификаций одежды. Это произведет фурор в обеих сферах». «О, я уверена, что его поэтический талант затмевает любые технические новшества», — слегка пренебрежительно парировала Наталья. «Максим Николаевич, расскажите нам о вашем новом стихотворении». «Вообще-то...» — попытался вставить я, но Варвара не дала мне закончить. «Не отвлекайте Максима Николаевича от важных дел», — воскликнула она. «Уверена, он как раз собирался рассказать мне о своих идеях по улучшению защитных чар в одежде. Свое дело куда важнее творческих проявлений». Я чувствовал себя как на теннисном корте, где мяч летал туда-сюда, а я был сеткой посередине. Ситуация становилась все более абсурдной, и я уже не знал, как из нее выбраться. Что бы я ни сделал, могу оказаться по итогу крайним. «Не согласна», — возразила Наталья. «Творчество спасает души. И вообще, Максим Николаевич настолько талантлив, что я уверена, он мог бы написать поэму даже о магических артефактах». «О, я даже не сомневаюсь, но его понимание магических потоков настолько глубоко, что он мог бы создать артефакт, который прочитал бы эту поэму вместо него». К счастью, в этот момент появился Александр. Он подошел к нам с самым серьезным выражением лица, на которое только был способен. «Пардон, дамы», — произнес он с легким поклоном. «Но я вынужден украсть у вас своего брата во имя дел нашего рода, безусловно, ради них. Дело важное и срочное, иначе кто бы уходил из такого приятного общества?» Я никогда еще не был так рад видеть своего младшего брата. Извинившись перед дамами, я поспешил за Александром, хотя позади все еще слышал, будто бы электрический ток потрескивал между двумя барышнями. Когда мы отошли на безопасное расстояние, Александр повернулся ко мне с усмешкой. «Впервые вижу, как ты настолько растерян», — сказал он. «Но я понимаю, девушки — страшные создания». «Ты хотел сказать страшно прекрасные?» — поправил я его, все еще чувствуя легкое головокружение от пережитого. «Они, безусловно, красивы», — кивнул Александр. «Но меня пугают». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Да уж. Как Левинский вообще с этим справляется? Надо бы задать ему пару вопросов.